Глава 37. «Простер Господь надо мной свою руку и унес меня духом своим и опустил посреди долины. И была та долина полна костей. Он стал водить меня вокруг костей. Их было несметное множество в той долине. И были они совершенно сухими. Он сказал мне: «Человек, могут ли эти кости ожить?» Я ответил: «Господь Бог, это знаешь ты один». Он сказал мне: «Произнеси пророчество этим костям, скажи им: кости сухие, слушайте слово Господа. Так говорит Господь этим костям: я вложу в вас дух, и вы оживете. Я прикреплю к вам сухожилия, наращу мясо и покрою вас кожей. Я дам вам дух, и вы оживете. И тогда поймете, что я Господь». И я произнес пророчество, как было мне велено. Когда я произносил это пророчество, раздался шум, и земля задрожала, кости стали соединяться друг с другом. И увидел я, что появились на них сухожилия, наросло мясо, а сверху покрыла их кожа. Но дыхания жизни в них еще не было. Тогда он сказал мне: «Произнеси пророчество духу, произнеси пророчество, человек, скажи духу: так говорит Господь Бог: от четырех ветров приди, дух, и вдохни жизнь в убитых, и они оживут». И я произнес пророчество, как он велел мне, и вошел в них дух, и они ожили. Встали они, и было их несметное полчище. Тогда он сказал мне: «Человек, эти кости — народ Израилев, который говорит: кости наши иссохли, погибла надежда, мы обречены. Но произнеси пророчество, скажи им: так говорит Господь Бог: я открою ваши могилы и выведу вас из могил, о народ мой, и приведу вас на землю Израилеву. И поймете вы, что я Господь, когда открою ваши могилы, когда выведу вас из могил, о мой народ. Мой дух я вложу в вас, и вы оживете. Я дарую вам мирную жизнь на вашей земле, и вы поймете, что я Господь Бог. Так я сказал, и так я сделаю, говорит Господь Бог». И было мне слово Господа: «Человек, возьми дощечку и напиши на ней: Иуда и сыны Израилевы, что в союзе с ним. Потом возьми другую дощечку и напиши на ней: Иосиф и весь народ Израилев, что в союзе с ним. Это дощечка племени Ефрема. И приложи их друг к другу, чтобы получилась одна дощечка, чтобы стали они в твоей руке единым целым. И когда сыновья твоего народа спросят тебя: объясни, что это значит, скажи им: так говорит Господь Бог: я возьму дощечку Иосифа и племен Израилевых, которые в союзе с ним, ныне она в руке Ефрема, и приложу к ней дощечку Иуды, чтобы получилась единая дощечка. Одним целым они будут в моей руке. Эти две дощечки, на которых ты сделал надписи, держи в руке у всех на виду и скажи: так говорит Господь Бог: я уведу сынов Израилевых из владений чужих народов, к которым они пришли, соберу их отовсюду и приведу назад в их страну. Там, на горах Израилевых, я сделаю их единым народом, и один царь будет царствовать над всеми ними. И не будут больше они двумя народами, не будут больше разделяться на два царства, не будут больше оскверняться идолами своими, мерзостями и преступлениями. Я спасу их от отступничества, в которое они впали. Я очищу их, и станут они моим народом, а я буду их Богом. Раб мой Давид будет царем над ними. Один пастух будет над всеми ними. Они будут жить по моим предписаниям, мои законы будут соблюдать и исполнять их. И будут жить они на этой земле, которую я даровал рабу моему Иакову, и на которой жили их отцы. Там они будут жить, и дети их, и дети детей, вовеки. и раб мой Давид вовеки будет вождем их. Я заключу с ними договор, который принесет им благоденствие, и договор этот будет вечным. Я их сделаю многочисленными, и навеки я поставлю среди них мое святилище. Там я буду пребывать с ними. Я буду их Богом, а они — моим народом. И святилище мое будет вечно пребывать среди них. И тогда поймут народы, что я, Господь, посвятил Израиль себе».